43. Расположенные поблизости города перешли на сторону Веспасиана. Принудил их к этому прокуратор, смотри примечание 91-е, Валерий Паулин, опытный военачальник, связанный с Веспасианом узами старинной дружбы, начавшейся еще до того, как судьба вознесла будущего принцепса. Примечание 91-е. Нарбонской Галлии. Конец примечания. Страница 117-я. Паулин собрал людей, уволенных Вителием из армии и жаждавших принять участие в войне, смотри примечание 92-е, и занял колонию Форум Юлия, смотри примечание 93-е, контролировавшую выход к морю. Примечание 92-е. Нарбонская Галлия была сенатской провинцией, и наместник ее не имел своих войск. Примечание 93. Основано Юлием Цезарем в 54 году до нашей эры на берегу моря, неподалеку от Массилии, теперешний Марсель. Родина Юлия Агриколы, консула 77 года, покорителя Британии, тестя Тацита, ныне Фрежюс. Конец примечаний. Власть Паулина была тем более велика, что сам он происходил из этой колонии. Преторианцы его поддерживали, потому что он некогда был у них трибуном. Даже крестьяне из окрестных деревень помогали ему, стремясь завоевать расположение городских властей и рассчитывая на поддержку со стороны Паулина в будущем. Когда слух об его успехах и без того значительных, да еще приукрашенных молвой, распространился среди колебавшихся, неуверенных в себе вителианцев, Фабий Валент поспешил вернуться на свои корабли. За ним последовали четверо ординарцев, трое друзей и три центуриона. Матур и остальные решили остаться и присягнуть Веспасиану. Валент хорошо понимал, откуда ему грозит опасность. Гораздо хуже он представлял себе, на кого ему можно было бы опереться. Будущее казалось смутным, и в море он чувствовал себя увереннее, чем на берегу или в городах. Непогодой корабли его отнесло с Тойхадом, островам, находившимся под властью города Массилии. Примечание 94. С Тойхады, ныне Ерские острова. Конец примечания. Здесь его и схватили моряки быстроходных либорнских кораблей, которые Паулин еще раньше выслал к Тойхадам.